Глава 21, в которой бабушка Альбина и дедушка Семен наконец пьют чай. По правде говоря, бабушка Альбина и сама еле держалась на ногах. Но не могла же она не поблагодарить спасителя своих питомцев. Это было бы крайне невежливо. Старушка пригласила дедушку Семена на чашечку чая. И тот, понимая, что в данный момент не в состоянии осилить 5 этажей, дабы попасть домой, принял приглашение. Бережно поддерживая друг дружку, старички добрались до квартиры бабушки Альбины. Кошмарище кошмарное по-прежнему балансировало в гнезде на голове пожилого джентльмена-философа, а коты-бабайки мурчали на руках своей хозяйки. Едва оказавшись в тепле и безопасности, грознейшее величество запряталось к себе в шкаф, а коты Василий и Тимофей прошмыгнули под кровать бабушки Альбины. Там они принялись восхвалять друг друга за храбрость и отвагу. А бабушка Альбина и дедушка Семен пили в гостиной ароматный зеленый чай с оладушками и земляничным вареньем. Потом пожилой джентльмен с разрешения хозяйки достал из кармана и сунул в рот трубку. Правда, спичек у него под рукой не оказалось, но подкравшееся исчадие пришло дедушке на выручку, чиркнув коготками так, что вспыхнуло пламя. На этот раз Семен Порфирьевич не испугался, а только хмыкнул и ласково потрепал кошмарища за ухо. Бабушка Альбина налила чаю и для кошмарища тоже, и все трое принялись глядеть в окно на мальчишек и девчонок, которые успели оттащить лестницу-стремянку подальше от елки, и теперь засыпали снегом так, чтобы получилась горка. Вороны, сидя на ветке, комментировали работу ребят. «Ну и горка! Карикатура! Курам насмех!»